Глава 26. ПДД. Раз-два, ча-ча-ча, раз-два, ча-ча-ча. Хотя в зале занималась всего одна пара, запах живо напомнил Фрюлику школьный урок физкультуры. Мужчина, круживший партнершу, горбился, словно борец-профессионал. Поверх желтого трико на нем был короткий мешковатый шерстяной свитер. Кудрявый красавец среднего роста мог похвастаться отличной фигурой. Он занимался с молодой девушкой лет 17-18, которая пыталась повторять его движение. Из музыкального центра, стоящего на полу, лилась негромкая музыка. Голос учителя танцев без труда заглушал ее. «Раз, два, ча-ча-ча!» Он сильно топнул ногой по полу и закричал. «Ну-ка, соберись!» Он картинно тряхнул копной густых блестящих кудрей. «Не будь такой ленивой капушей! Поднимай ноги!» Девушка занималась в спортивном костюме и гетрах. Из-под эластичной ленты, которой она повязала волосы, выбивались светлые пряди. Учитель отошел от нее и стал заново показывать танцевальные шаги. Мельком посмотрелся в зеркало, полюбовался своими мускулистыми бедрами и ягодицами, обтянутыми тонким трико. В зеркале он заметил Франка Фрюлика, который демонстративно поглядывал на часы. Он сидел на скамейке у стены уже 20 минут. Посмотрев на усталую ученицу, Фрюлик догадался, что урок скоро закончится. Через 5 минут двое мужчин остались в зале одни. «Эльф Стрёмстед?» — спросил Фрюлик, протягивая руку и, представившись, объяснил. «Я насчет Ингрид Есперсон». «Боже мой, ну и положенница!» — Стрёмстед покачал головой, вытирая пот со лба. «У нас есть основания полагать, что вы находитесь...» «В очень хороших отношениях с Ингрид Есперсон», — сказал Фрюлик. «Можно и так сказать», — уклончиво ответил Стрёмстед, не глядя на своего собеседника. «Я вхожу в следственную группу, которая изучает обстоятельства убийства ее мужа», — сказал Фрюлик и замолчал. Стрёмстед по-прежнему смотрел куда-то в сторону. Фрюлик тянул время. Он подыскивал нужные слова. «Более того, нам известно, что вас и Ингрид Есперсон связывают весьма близкие отношения». «Кто вам сказал? Она?» — осторожно осведомился Стрёмстед. «На самом деле, мы видели вас вместе». Фрюлик встал и порылся в сумке. «У меня есть несколько фотографий, которые подтвердят мои слова, но...» Он оставил поиски. «Похоже, я не захватил их с собой, но вас и вдову видели в припаркованной машине на следующий день после того, как был найден мертвым рейдер Фольке Есперсон. Вы общались, ну, скажем, довольно тесно». Стрёмстед тяжело дышал. «Когда вы в последний раз виделись с ней?» — мягко спросил Фрюлик. «В воскресенье мы поехали на парковку у музея Мунка». «А до того?» «В пятницу, 13 января». Фрюлик записал ответ и посмотрел своему собеседнику в глаза. «Пожалуйста, расскажите, что именно произошло в пятницу?» «Она заехала ко мне днем между половиной 12 и 12. Мы выпили чаю, поговорили, а примерно через полчаса легли в постель. Так мы проводим время каждую пятницу». Стрёмстед замолчал, и Фрюлик посмотрел на него. На лице Стрёмстеда застыло непроницаемое выражение. «Где-то через полчаса позвонил ее муж. Вы только представьте, позвонил, когда мы трахались». Стрёмстед ухмыльнулся. «Что вы сказали?» «Ее муж позвонил, когда мы трахались». Фрюлик наградил кудрявого красавца суровым взглядом. Тот снова вытер пот со лба. «Повторите, пожалуйста, кто именно вам звонил?» «Ее старик, ну, убитый, рейдер Фольке Есперсон». «Что он хотел?» «Попросил позвать к телефону его жену. Он хотел с ней поговорить». «Ну и как поговорил?» «Да». Стрёмстед по-прежнему смотрел вперед, в зеркало, висящее на противоположной стене. Фрюлик посмотрел туда же, и их взгляды встретились. «Долго продолжаются ваши отношения?» «Очень долго». «Что значит «очень долго»?» Стрёмстед взъерошил потные кудри. «По-моему, это значит, что я попал в жуткое положение». «Почему?» «Мне приходится сидеть тут с вами и отвечать на нескромные вопросы, хотя сюда вот-вот придет ученица». «Сколько времени продолжаются ваши отношения?» «Года 3». «Вы когда-нибудь встречались с Фольке Есперсоном?» — спросил Фрюлик. «Один раз, много лет назад, когда я танцевал с Ингрид». «А потом вы его видели?» «Нет, ни разу». Стрёмстед вытер лоб тыльной стороной ладони и ухватился за ворот свитера. Оттянул его, проветривая тело, и спросил. «Который час?» 5 минут», — ответил Фрюлик. «Сейчас придет следующая ученица». «Ну и ладно. Итак, в пятницу 13-го вы видели Фольке Есперсона». Стрёмстед побледнел. «Видел ли я ее мужа?» «Нет». Он снова вытер лицо, на этот раз полотенцем, и широко улыбнулся. Верхняя губа приподнялась, обнажив ряд безупречных зубов. Его победительная улыбка показалась Фрёлику хорошо отрепетированной. Он не сомневался, женщины встают в очередь, чтобы броситься на шею этому мужественному красавцу. «Долго ли Ингрид пробыла у вас?» «До начала четвертого». «Что вы делали после его звонка?» Стрёмстед ухмыльнулся. «А как вы думаете? Отвечайте, пожалуйста, на вопрос». Стрёмстед вызывающе посмотрел на Фрёлика и ответил с наглой улыбкой. «Мы продолжили. Она меня просто досуха высосала». «Вы разговаривали о телефонном звонке ее мужа?» «Она тогда не могла говорить, у нее рот был занят». Фрёлик сосчитал до 10, стараясь не взорваться. Стрёмстед о чем-то задумался и даже приоткрыл рот. Потом он сказал: «Простите, но войдите вы в мое положение. Спрашивайте, о чем мы тогда говорили? Ну да, и ее мужа тоже. В основном гадали, много ли ему известно, давно ли он знает про нас и какие могут быть последствия». «В каком смысле?» «Что? Что значит последствия? Последствия чего? Его телефонного звонка?» Стрёмстед задумчиво рассеянно улыбнулся. «Ее ведь поймали на месте преступления, понимаете? Естественно, ее тревожило предстоящее объяснение с мужем. Она очень расстроилась. Обычно, значит, муж ей не звонил». «Вы что, ненормальный? Хотите сказать, что своим телефонным звонком муж дал понять, что ему известно о ее измене?» «Да. Как по-вашему, она думала о разводе?» «Что?» — Фрёлик вздохнул. «Как вам кажется, жалела ли она о том, что ее поймали? Муж мог подать на развод? Она боялась развода?» Стрёмстед хмыкнул. «Ну да, наверное. Ее муж звонит в то время, когда она... пока она... Должно быть, он здорово ее шибанул, как говорится». Стрёмстед снова оскалился. Его заученная улыбка все больше раздражала Фрёлика. «По-моему, она боялась вечера», — чуть серьезнее продолжал Стрёмстед. «Почему?» «Вы сами подумайте. Ее поймали на месте преступления, но она должна возвращаться домой, к мужу, и проводить с ним весь вечер». «Зачем он позвонил?» «Хотел положить конец нашим свиданиям. Вы это знаете наверняка?» «Да. Она передала мне слова старика. Разговор у них вышел очень короткий». «Чем вы занимались вечером того дня?» — спросил Фрёлик. «Сидел дома». «Кто-нибудь может подтвердить, что вы были дома?» Стрёмстед встал и подошел к зеркалу на противоположной стене. Ухватившись рукой за станок, положил на него правую ногу. Классическая танцевальная па, классическая поза. «У нас что, момент истины?» — преувеличенно театрально спросил он, разглядывая Фрёлика в зеркало. «Вы отпустите меня, если я отвечу «да».» Фрёлик посмотрел на отражение Стрёмстеда в зеркале. Они с танцором казались полными противоположностями. Его седые патлы торчали во все стороны, борода придавала лицу мрачное выражение. Рядом с танцором он казался особенно толстым и неуклюжим. Эльф Стрёмстед был похож на античную статую. Стройный, мускулистый, он имел полное право гордиться собой. Кудри обрамляли гладко выбритое красивое лицо. «Значит, вы собираетесь ответить «нет»?» — небрежно осведомился Фрёлик. Стрёмстед еще немного полюбовался собой, не спеша убрал ногу со станка и плавно сел на шпагат. «Разумеется, нет», — ответил он, обращаясь к собственному отражению. «После звонка я понял, что Ингрид Есперсон, наверное, не самый умный шаг, сделанный мной в жизни». Он расплылся в улыбке. «Кстати, насчет 13-го. Как только захотите, вам подтвердят. Я пробыл дома весь вечер и всю ночь».